Заполнив последнюю, 12-ю колбу драгоценным ингредиентом, я уселся напротив фигурок огров и задумался. Странно, с момента создания клана прошло всего несколько месяцев, а я уже забыл, что такое прохождение подземелий, сбор и распределение добычи, попытки прокачать специальность или характеристики. Даже с ювелирным делом как-то все застопорилось. Огры и наш с Настей амулет не считается, это подарок разработчиков, а не моя придумка. Самостоятельно же я давно ничего не делал такого, за что можно испытывать гордость. Некогда и еще раз некогда. Улетать на пару дней в творчество я никак не могу. Сейчас же из простого игрока, которым мне так нравилось быть, я превращаюсь в того же Эхкиллера или Беспалова. Управление кланом требует постоянного и неустанного контроля над работой своих игроков, забывая о собственном персонаже. Перед глазами постоянно стоят отчеты Лейта, который начал меня удивлять. За последние 2 недели клан вышел в стабильный плюс, по всем показателям, делая по 1,5 миллиона чистой прибыли в неделю. Пускай это только начало. Но мне нравится сам факт того, что молодой клан уверенно идет в положительном финансовом коридоре. Перед глазами появилось сообщение в клановом чате от Магде, сообщившего, что рейдовая группа подошла к последнему боссу 3-го по счету подземелья. Охотник интересовался, не желаю ли я присоединиться. Прям как чувствовал мое состояние. Пришлось ответить отказом, несмотря на острое желание продолжать увеличивать уровни. Босс из подземелья Кровавой Косы поднял меня практически на уровень, однако 10% все же не хватило для полного счастья. Опять же, некогда. Да и отсюда уходить сейчас категорически нельзя, иначе можно упустить награду. Она точно должна быть в этой пещере. Что еще у меня не так? О, дракоша в стойлах непризванный стоит уже сколько дней. Тоже некогда им заниматься. К слову, о чешуйчатых птичках. Что мешает призвать его сейчас? «Привет! Приходи, поболтаем!» «Иду!» «Ого, куда забрался? Ты плавать умеешь?» Появившись в пещере и сделав несколько кругов над водой, произнес мой тотем 54 уровня. «Нет, сирена помогла сюда добраться». «Ты все продолжаешь общаться с врагом? Какой же она враг?» «Вот послушай, что было недавно. Я тут такую штуку сделал». Заставив дракошу приземлиться рядом с собой, я уселся на землю, облокотившись об него, и принялся рассказывать очередную сказку. Сказку про принцессок, драконов, камнях инь-ян и неземной любви двух сердец. Не забыл дракоши поведать и о том, что именно он встал на пути своей родни, защищая нас от атаки. «Здорово! Получается, она не враг, а твоя супруга? Вот уж никогда бы не подумал. Подожди, ты был в Вилтераксе? Узнал у отца по поводу истории расы?» «Нет, нас с Настей расписали по-быстрому и тут же вернули обратно в Барлеону. Даже слова не дали сказать». «Жаль. Меня до сих пор не отпускают мысли о том, что драконы были бичом этого мира. Не могли мы». «Разберемся. Ты, главное, не пропадай никуда». «Куда же я от тебя денусь? Ой, а зачем ты фигурки огров разбросал по земле?» «Хотел призвать их сущности, но оказалось, что сущностей в фигурках нет. В чертогах богов нет, в духах тоже. Где они гуляют — огромный-преогромный вопрос». «Апчхи!» — чихнул дракоша, словно живой, и, смущаясь, спросил. «Скажи, можно я пойду? Здесь так болотом и сыростью воняет, что в ноздрях щекотно. Ты как этот запах терпишь?» «Иди», — отпустил я тотем, удивленно рассматривая игровой интерфейс дракоши. Несмотря на то, что я рассказывал сказку целых 30 минут, уровень тотема не вырос ни на единицу. Хотя я очень рассчитывал на обратное. Вот кто мне объяснит логику развития этого чуда? «Спасибо», — лизнул меня в щеку дракоша, чего раньше никогда не делал. И прежде чем исчезнуть, загадочно добавил. «Брат, я только одного понять не могу. Если тебе нужны сущности огров, зачем ты стараешься их вызвать? Они всегда с тобой». Дракоша исчез, заставив меня в очередной раз выругаться. Сколько можно говорить загадками? Каждый, кому не лень, вместо того, чтобы рассказать четкий алгоритм действий, старается на что-то намекнуть. Надо сделать себе табличку, приколотить к спине, чтобы над головой возвышалось, и написать на ней «Намеков не понимаю, говорите прямо». Повторно вызывать дракошу я не стал, вновь усевшись перед фигурками. Верховные сказали, что нужно забыть ограничения. Дракоша, что сущности рядом. Забыть ограничения. Легко сказать. Внезапно завибрировавший амулет вызова оторвал меня от гипнотизирования фигурок. «Махан, привет! Дело есть!» — послышался страшно загадочный голос Плинта. Обычно разбойник решал все вопросы через чат, поэтому причина использования амулета должна быть весомой. И я даже знаю, какой. «Давай угадаю!» — не сдержав эмоций, выпалил я. «К тебе только что прилетел патриарх и предлагает получить какое-то эпическое звание среди вампиров, например, кровосос сосущий». Название немного другое, но смысл ты уловил верно. Он собирается меня на пару недель забрать. Однако, учитывая, что завтра битва... Подожди, и у меня, и у Насти менялся класс, а не раса. Ты будешь модифицироваться как разбойник? Нет, именно как вампир. Разбойником я давным-давно получил потолок в классовой градации, став мастером скрыта. Здесь же предлагают развиваться в расе. Как же ты называться будешь? Патриарх сказал, что изменит меня на адепта. Потом идет клирик, епископ и, как потолок развития, патриарх. Оказывается, я смогу прыгать по всему нашему материку, когда им стану. Что касается высшего вампира, это начальный уровень, самый слабый. «Как-то градация на жрецов смахивает», — пробурчал я, услышав знакомые слова. «Не совсем, но что-то есть. Ну, что скажешь? У меня перед глазами висят две кнопки. Патриарх вон топчется. Нужно принять решение». «Две недели. Полторы, может, меньше». «Сильно там только никого не калечь», — произнес я голосом, лишенным эмоций. «Минус Плинта. Осталось дождаться Корника или вызова Ренокса. И все. Завтрашняя битва закончилась, так и не начавшись». «Махан, ты меня слышишь?» Плинта все еще не отключил амулет, и до меня донесся голос патриарха. «Немного», — ответил я вампиру, вновь прекрасно понимая, что он будет сейчас вещать. «Бросай Альтамеду». «Замечательно. Постарайся не пропустить основную мысль. Даже в форме дракона ты не залетишь внутрь Альтамеды. На ней лежит очень специфичное заклятие. Я в свое время помогал властелину его накладывать, поэтому корректируй свои планы, если в них есть хоть одна мысль о полетах. Следующее. Ворота замка сделаны из императорского дуба. Целиком. Как понимаешь, пробить их нереально. Проще стены сломать. В Альтамеде вообще все деревянные предметы сделаны из этого дерева. Лестницы, двери. И последнее. Прежде чем нападать, пойми причину выхода замка из свободных земель. Для меня, как одного из создателей проклятия, она непонятна. Мы точно вписывали требования о появлении только в свободных землях, лишенных разумной жизни. Перед самым прыжком замок должен учитывать текущие границы империй, поэтому ошибиться он не мог. Ни я, ни прошлый властелин в проклятие ничего не закладывали такого, что привело бы к такому сбою. Что-то пошло не так. Но что, непонятно. Внутри замка нет ловушек, можешь смело передвигаться, но помни, призраки свободно проходят сквозь стены, полы и потолки помещений. Из здания они могут выходить только через двери. Стены защищены от проникновения таких сущностей. Но внутри призраки могут перемещаться, как им заблагорассудится. Будь осторожен. Чтобы снять с замка проклятие, необходимо уничтожить корону проклятого, которую носит позор прошлого, теперь уже безымянный герцог. Это все, что я знаю об Альтамеде. Удачи тебе, шаман. Наконец-то. Хоть кто-то из высших сил снизошел до того, чтобы объяснить об Альтамеде больше, чем «не влезай, убьет». Теперь у меня, кроме прямой атаки в лоб, которая завтра будет проведена в любом случае, нужно показать Беспалому, что отказываться от своих слов я не собираюсь. Намечается одна интересная поездка к варварам. Нужно узнать, отчего они сорвались с обжитых мест. Конструктор встретил меня привычной темнотой. Еще полчаса плясок и гипнотизирования фигурок ни к чему не привели. А дракоша, которого я призвал к ответу, только фыркал, бил хвостом и утверждал, что сущности фигурок всегда со мной. Но объяснить он этого не может. И вообще тут дурно пахнет, и ему пора домой. Мама кушать зовет. Рептилия неблагодарная. Зато своя. Для меня конструктор остался последним способом понять логику происходящего. Сейчас я даже был согласен пропустить завтрашнюю битву, если вдруг опять зависну в процессе творчества. Стало делом принципа получить причитающуюся награду. Не могли разработчики забыть о ней. Не могли и точка. Рорк и Гразга, два маленьких огра, появились в центре рабочей области конструктора, сверкая меткой «Уникальный». Повторить это творение уже невозможно. Уникальный. Невозможность повторить. Еще раз уникальный, который невозможно повторить. Мысль за что-то цеплялась, но постоянно срывалась, словно рыба с крючка, не успевая облачиться в осознанную форму. Чувствую, что иду правильно, но какой-то малости не хватает. Точно! Способность — суть вещи, отброшенная в самый дальний угол конструктора, как ненужный и неинтересный элемент, вновь предстала перед моими глазами. Суть вещей. Вы можете чувствовать суть вещи, не обращая внимания на ее внешний вид. Внимание! Данная способность не позволяет чувствовать суть вещей, скрытых заклинаниями уровня «Заслон сути» и выше. Уровень способности зависит от уровня персонажа. Какой же я дурак! Полученная еще в самом начале моей карьеры шаман способность на первый взгляд ничего не давала. Что от того, что я буду знать специфику, скажем, камня? Это действительно камень или скрытая часть какой-либо стены? Что разработчики в него заложили, тем он и будет. Но это только с позиции обычного игрока. Теперь посмотрим на тот же камень с другой позиции. Передо мной огромная стена из камней. При этом несколько камней совершенно не желают быть частью стены, если применить к ним другую способность шамана — изменение сути. Превращая его, скажем, в воду, то стена падет сама. Где мой мозг был все это время? По сути, на руках у шамана такая способность, а я ей не пользуюсь. Мельком глянул описание второй способности, завязанной на суть предмета. Изменение сути. Вы можете изменять суть вещи. Внимание! Данная способность работает только с неодушевленными предметами и не позволяет изменять суть вещей, защищенных заклинаниями уровня «Заслон сути» и выше. Уровень предмета, у которого можно изменить сущность, зависит от уровня персонажа. Открыв глаза, выходя из конструктора, я уже знал, что мне нужно делать. Прежде всего, вызвав режим работы с духами, я отыскал обе способности и добавил их в активные слоты. Отныне они должны быть доступны в любой момент, а не только в конструкторе. Добавив в способность духа усиления, я собирался возвращаться к шахматным фигуркам, как очередная мысль посетила мою дырявую голову. И я просто-напросто закричал в приступе нечеловеческого горя. «Ну почему все так плохо?» Ответа мироздания не последовало. Поэтому я постарался успокоиться и попробовать рассуждать здраво. Только что до меня дошло, что я не использую огромнейший пласт своего класса. Зациклившись на том, что шаманы — это только вызов духов и работа сугубо с ними, я совершенно не обращал внимания и даже никогда не задумывался о других особенностях класса. Наверняка, кроме работы с сутью вещей, есть еще море всевозможных щитов, аур, усилений и ослаблений. Шаманы, возможно, могут с деревьями разговаривать, но я никогда даже не задумывался об этом. В книге говорится, что мы — духовные наставники. Наша цель — обеспечение равновесия в мире, организация гармонии. Организация гармонии как во внутреннем, так и во внешнем мире. Только сейчас я начал понимать, что организация той же гармонии — это наверняка еще одна способность по работе с сутью, которой у меня нет. И никогда не появится, если я и дальше буду заниматься кланом в таком же режиме, как сейчас. Решено. Разбираюсь с Альтамедой и займусь собой. Брошу все и пойду гулять по Барлеоне с дракошей. Мне нужно понять, кто я. Шаман или мимо проходил? Фигурки огров продолжали смотреть на меня, как на больного, словно не понимая, почему они до сих пор стоят на камнях, а не находятся в уютном мешке. Но прежде чем узнать их суть, я решил сделать контрольный выстрел в голову. В свою. Внимание! Вызов духа воздушного сообщения нельзя прерывать. В связи с тем, что данный тип духа вне вашего ранга, каждую минуту уровень жизни будет уменьшаться на 5%. «Ученик, неужели тебе потребовалась помощь старого гоблина?» В голове возник ехидный голос Корника. «Есть немного, учитель», — ответил я ему в его же духе. «Скажи, пожалуйста, какой у тебя ранг духов?» Тишина. По мне прошлось 2 болевых удара, увеличивая устойчивость на 1% за удар. Но я настырно ждал ответа. Связь не прервалась, я это чувствовал. Однако Корник молчал. «Ничего, я подожду. От этого сейчас зависит очень много». Наконец послышался задумчивый ответ. «Первый». «Спасибо, учитель. Теперь я все понял. Когда появится возможность, навести меня», — добавил предвестник и отключился от моего вызова, словно положил трубку. Раньше я удивлялся, каким образом он, Гераника, да та же Калатея отключается от вызова. Однако теперь нет ничего загадочного. Способность. Для них вызов — это не игра с духами, а простые способности класса. Получено задание. Путь шамана, шаг 4. Обучение. Описание. Обратитесь к Корнику. Класс задания — классовое. Да, если выражение «краткость сестра таланта» верно, то автор этого задания — гений. Зачем что-то расписывать, если можно просто отправить к учителю? Там все объяснят. Кстати, вот задание, которое по всем правилам должно лишить меня возможности завтра появиться на битве. Сейчас. «Барса, как успехи с наймом?» — позвонил я друидке. «Как я и говорила, бесплатно воевать хотят немногие. По отчету имитатора, на текущий момент свое участие подтвердило 7342 игрока. Посмотрим, что будет завтра». 7,5? Это же отлично!» «Не совсем. В основном соглашаются уровни от 100 до 150. Редко 150-200. Выше 200 нет ни одного игрока. Для Феникса это будет обычное мясо». «Иногда и мясо огрызается, вспомни Криспу. У нас все получится. Отбой связи». Засунув амулет в мешок, я выделил обе фигурки огров и призвал способность «Суть вещи». Пришла пора знакомиться с ребятами. Едва я вызвал способность, как вокруг меня все потемнело. Перед глазами появилась полоска загрузки локации, которую в Барлеоне я видел только один раз, перед тем, как меня выбросило в реальность. Поэтому я внутренне сжался. Неужели опять сбой? Прошлый раз у меня был портал. Сейчас же ничего такого не было. Откуда загрузка? Полоска дошла до 100%, и я уже морально приготовился проснуться и увидеть крышку капсулы, как осознал себя в небольшой квадратной комнате, выкрашенной в серый цвет и лишенной дверей и окон. Очутился я сидящим за простым металлическим столом, за которым меня уже поджидал собеседник, ничем не примечательный мужчина, лишенный каких-либо отличительных признаков. Словно манекен.